Начала нет конца, у этой песни нет припева, нет куплета. Забылось листопадом последнее лето, зима стучится в дверь, и ты знаешь об этом. Нет, ни молитвы, ни молитвы, только сборник анекдотов, только горькая полынь. Обуглился фильтр последней сигареты, война стучится в дверь, и ты знаешь об этом. Нет ни патронов, ни вопросов. Помаши рукою маме, подымай в атаку взвод. Посмотри на эту землю, посмотри.